«Вы не женаты?» «Нет, остался холостым. Между прочим, из-за той же девчины. Так вот бывает. А Степору давно видели?» Яцюк всем корпусом резко повернулся к следователю. «Вы из-за него пришли?» «Да», — подтвердил Трофимовский. «У вас нет догадок, что могло явиться причиной его самоубийства?» — закончил за него фразу Яцюк. «Много думал над этим. Вот видите, репродукцию купил. Конечно, она не ответит, хотя, может быть, и хранит какие-то следы. В вещах, говорят, отражаются биотоки их создателей. Проявить бы. Но да, это пока фантастика». «Пока? А в будущем посмотрим. Говорили мне, что он в последнее время намного хуже стал писать. Растратился, что ли? Да ведь не виделись мы, считай, лет 6, хоть в одном городе жили. Что я теперь о нем знаю? Вот только жаль его, так жаль». «До свидания», — сказал Трофимовский. «Вот мой телефон, если вспомните еще что-нибудь. Конечно, обязательно позвоню. Извините, что ничем не мог помочь». «Спасибо за беседу», — наклонил голову Трофимовский, думая, а ведь он не все сказал, что знает. Говорил в основном о других, почти ничего о себе. Случайно? Трофимовский медленно шел по улице, обдумывая план дальнейшего расследования, вспоминая детали только что состоявшегося разговора, не подозревая, что выражение его лица сейчас напоминает печально-ироническую усмешку Яцюка. Слова инженера о неудавшейся любви пробудили воспоминания. Вон тот дом, знакомый подъезд с крутой лестницей и часто ломающимся лифтом. По этой лестнице, возвращаясь из командировок, он вбегал на свой 4-й этаж с бешено колотящимся сердцем. Отбегали, от нетерпеливой ли радости? И расширяющиеся ноздри уже ощущали слабый запах духов, а руки — тепло родного тела. Он вынужден был остановиться, такими яркими были воспоминания, и так нарушили они ритм дыхания. И, конечно, остановился он как раз напротив подъезда. Сколько раз он намеревался зайти, хоть на несколько минут, просто справиться, жива ли, здорова ли, все-таки не чужие были. И на этот раз ноги сами понесли его. И вот ступени крутые, со знакомыми выщербинами. И сердце колотится быстрей, быстрей же. И вот уже дверь. А с левой стороны нашел бы в темноте отполированная его пальцем кнопка звонка. Указательный палец уже знает, уже вспомнил крохотное усилие, с каким нужно надавить, чтобы далеко в комнате раздался звонок. Уши будто бы слышат мелодичное «иду, иду». Сердце колотится так, что мутится сознание, испарина покрывает лоб. И вдруг словно что-то случается с ним, неподвижно застывшим на лестничной площадке. Где-то раскрывается другая дверь, и пронзительный звонок заполняет уши так, что он на секунду глохнет. И уже знает, где находится эта дверь и этот звонок в нем самом. Он снова видит то, что час, секунду назад старался не вспоминать. Вадик с растерянным лицом, с вороватым взглядом, застегнутый не на ту пуговицу халатик и жалкая виноватая улыбка. Он зашел починить магнитофон, как ты просил. Может быть, он бы и поверил. А так хотелось, если бы не безошибочно беспощадная интуиция. Всякий раз, как только он хотел потом зайти, просто проведать, заглянуть по дороге, Она включала в памяти одни и те же кадры, сопровождая их шепотом.